Глава 6. Рос сидел в клетке. Самой настоящей клетке. Похожей на ту, в которой когда-то очень давно, еще в прошлой жизни и в прошлом мире, обитал соседский попугай. Эдакий цилиндр из стальных прутьев, сверху асимметрично загибающихся, чтобы в итоге образовать конус. Как его сюда засунули, Рос не представлял, потому что никаких намеков на дверцу не наблюдалось. В данный момент вселенная Роса сужилась до объема этой самой клетки, узкой и невысокой. Он мог лишь сидеть и с некоторыми усилиями поворачиваться. Похитители не стали задачивать себя даже минимальной заботой о его комфорте. Спасибо, что он не страдает клаустрофобией. Хотя, возможно, вовсе не в комфорте дело. Когда он начал приходить в себя, сквозь разноцветные разводы перед глазами увидел голову в глухом шлеме, которая приглушенным голосом сообщила, чтобы он даже не пытался применять внутри клетки магические умения, так как это невозможно из-за уникальных свойств редкого материала, пошедшего на ее изготовление. Может и правда редкий, расхватило только на маленькую клеточку. Рос тогда успел заметить еще кое-что. Его узилище установлено на такой же невеликой повозке с парой не по размеру огромных колес. Дальше рассмотреть ничего не успел. Мешала муть перед глазами. Комплексный контроль отступал неохотно. С тех пор Рос больше ничего не видел. Ну, если не считать клетки. Похитители набросили на нее покрывало, которое пропускало немного света, но потешить глаза не позволяло. Первым делом он попытался связаться с цифрой, но чат не просто молчал, а отказывался открываться. Это нельзя объяснить тем, что его увезли далеко от города и рядом нет вестников. Нет, это что-то совершенно другое. Похоже, что эта клетка блокирует не только магию. Достав из сумки нож, Рос снизил в настройках восприятие и, зажмурившись, вонзил его себе в сердце. Но клетка тут же наполнилась сиянием хорошо знакомых лечебных умений, и умереть не получилось. Как так? Маги, получается, его могут лечить, а сам он не способен ничего применить. Получается, магия не работает только у пленника, а те, кто находится снаружи, могут ее применять без проблем. Рос не сдавался, пытаясь убить себя вновь и вновь. Он надеялся, что рано или поздно у магов закончится энергия, и он, наконец, получит свободу. Не меньше часа он провел в непрекращающихся попытках суицида, пока не понял, что его опекает целый отряд магов высокого уровня. И ману они расходовали весьма неэкономно, возвращая ему в несколько раз больше очков здоровья, чем он успевал себе снять. Похоже, дефицита энергии у них не наблюдалось. Если ее уровни и снижались, то слишком медленно, и с учетом эликсиров и работы посменно, они могут держать его жизнь на максимуме целую вечность. После этого он сдался. Умирай, не умирай, толку все равно нет. Посмотрим, что дальше будет. Грохот, звон стали, крики людей, нечеловеческий рев. «Пад, твою мать, бей по дальним, бей! Этих мы удержим! Да бей давай, а то всем хана!» Рос, подскочив, больно ударился макушкой о потолок клетки, едва при этом не выругавшись. Зря вернул настройки восприятия на прежние уровни. Еще и уснуть умудрился в такой обстановке. Вот уж не ожидал, что у него настолько железные нервы. Снаружи, между тем, происходило что-то новенькое. Его охранников кто-то атаковал, и, судя по реву и нечленораздельным воплям, это не люди. Тогда кто? Как бы отвечая на мысленный вопрос, некто любезно и одновременно жестоко снял покрывало с клетки. Оно попросту загорелось, вспыхнуло ярким пламенем, ударило обжигающим жаром в лицо. Вот тут Рос не выдержал, заорал так, что едва сам себя не оглушил. Вместо того, чтобы залезть в настройки и снизить уровень болевых ощущений, он начал с неистовой силой биться о стенки клетки, даже не замечая, что она начала раскачиваться от его напора. Не всегда он попадал в такт, но в какой-то момент стальная темница зависла в состоянии неустойчивого равновесия, затем брякнулась на бок, с треском поломав что-то явно деревянное, и покатилась неизвестно куда. Ошметки не до конца сгоревшего покрывала слетели, но полюбоваться на местные красоты Рос не смог, потому как крутился, будто ошалевший кот, не в меру шаловливыми детишками, помещенный в барабан стиральной машины. а затем по пути разогнавшейся клетки оказалось дерево. Дерево было крепким. «Вы получили 107 единиц урона». «Да, впечатление такое, будто половину жизни сняло». Клетка не была рассчитана на подобные приключения, и Рос легко выбрался из переплетения лопнувших прутьев. Не поднимаясь, огляделся. Позади начинался лес, темный и страшный, что неудивительно, так как солнце уже зашло, и лишь слабое сияние на востоке подсказывало, что случилось это не так давно. Впереди поднимался тот самый уклон, по которому Рос так лихо прокатился. Тянулся он до дороги, которая угадывалась по силуэту остановившейся повозки. Повозка горела. В этом свете даже игрок без ночного зрения мог много чего разглядеть. А уж Рос видел все. Около 4 десятков персонажей немаленьких уровней отчаянно отбивались от наседающих мобов странного вида. Похоже на обычных ящериц, научившихся передвигаться на задних лапках. Рост у монстров был под 3 метра. В лапах они сжимали серьезных размеров тесаки. Также встречались мобы со щитами, секирами, алебардами, булавами. У Роса была приличная наблюдательность и все связанные с ней характеристики. К тому же открыта дополнительная – знаток монстров. Очень редкая, ее можно получить лишь в награду за непростые свершения. И не просто открыта, а до 7 единиц поднята. Она сама по себе давала серьезный бонус к получению информации о живых объектах. А в сочетании с остальными, Рос мог много чего узнавать о мобах вплоть до 200 уровня. При условии, если у них нет серьезной маскировки. «Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно». И такую информацию он получал на все попытки узнать хоть что-нибудь о нападающих. Напоминало первый месяц жизни. Даже крысы были для него той еще загадкой. Можно, конечно, подойти поближе. Тогда шанс получения информации увеличится. Но Рос подозревал, что ничем хорошим это не закончится. Обернулся в сторону леса. Сбежать? Затеряться? Но стоит ли торопиться, если здесь такой интересный спектакль? Удрать он успеет. Надо для начала посмотреть, чья возьмет. На первый взгляд, мобы побеждали. Игроки падали один за другим, лишь несколько воинов в тяжелой броне выстроились в кружок и отчаянно отбивались от наседающих ящериц. Рос, забравшись на дерево, погубившее его клетку, с высоты рассмотрел, что в центре построения стоят два хиллера, подлечивающие бойцов. Именно этим объяснялась стойкость последних. Но долго ли это будет продолжаться? Мобов много, а запасы магической энергии не бесконечны. Нет, хана ребятам. Рос ничуть не сочувствовал обороняющимся. Будут знать, как нападать на беззащитных хрупких флайтингов. В голове созрел меркантильный план. А что если поживиться на этом разгроме? Столь сильных мобов он еще ни разу не видел. Они будто созданы для пополнения его коллекции кристаллов души. Рос начал выбирать тех мобов, жизнь которых снижалась до угрожающей отметки, и кастовал на них капкан. Дистанция слишком велика, шанс срабатывания умения невелик, но и до нуля ему далеко. А вось 1-2 кристалла получится. Тем временем ход боя начал меняться в пользу игроков. Один из бафферов, время от времени отвлекаясь, бросал павшим по сторонам бойцам воскрешение. Многоуровневые персонажи после смерти валяются долго, так что успел уделить внимание многим. Воины, поднимаясь, поспешно глотали эликсиры и собирались в кучку. Мобы, обступив стоящих в круге, не оглядывались, за что и поплатились. Им ударили в спину. Пара магов, отбежав в сторону, начала забрасывать их разными дебафами. И Рос понял, что это одни из тех, которые держали его парализованным и слепым. Уж очень ловко они превращали ящериц в подобие безвольных растений. Воинам оставалось лишь немного поработать холодным оружием. Понаблюдав, как лихо сокращается поголовье рептилий, Рос понял, что задерживаться здесь не стоит. Ведь разделавшись с мобами, эти ребята возьмутся за него. А он хоть и странный, но всего лишь нуб. Так что, если хочешь уйти, надо начинать этим заниматься как можно раньше. и так задержался. Хрен с ними, с кристаллами. Жадность до добра не доведет. Только он начал было спускаться с дерева, как от дороги донесся коллективный вопль отчаяния. Обернувшись, Рос увидел интересную картину. От леса, который тянулся по другую сторону тракта, накатывала лавина мобов. Были и помельче старых, и побольше. Не меньше тысячи, или даже двух. Орава просто неимоверная. Ничего подобного он даже на форумных картинках не видел. «Телепорты! Уходим портами!» Перекрикивая всех, взревел кто-то очень голосистый. «Какой телепорт? Не работают они!» «Что?» «Только свитки ломаются, арка не появляется!» «Заглушено здесь все!» «Да что это вообще за фигня? Откуда они взялись?» Рос это слушал уже на бегу, удирая в сторону леса. И, к сожалению, занимался этим не в одиночку. Со стороны дороги неслись малодушные. Одно утешило, их преследовали недобитые мобы из первой волны, которая была явно поменьше нынешней. Мчаться в чащу без оглядки он не стал, а повернул налево и побежал вдоль опушки. Спустя километр забрался в густой куст, приник к земле, постарался дышать тихо и через раз. Со всех сторон трещали ветки, от дороги доносился хор нечеловеческих воплей. Рос просто не понимал, куда надо улепетывать. Похоже, это происходит со всех сторон. Он оказался не в том месте и не в то время. Вот тебе и тихая, скучная провинция. Безопасный рай для нулевок шахтеров. А теперь здесь бегают мобы, с которыми даже 200-е недешево одетые персы не могут совладать. Умирать не хотелось. А вдруг его респ известен и находится под контролем? Он бы на месте столь умных ребят все точки воскрешения взял под контроль. Эх, надо было привязаться в глухом лесу. Хотя не получится. Там привязка быстро слетит из-за дикости места. Сталкивался уже. Треск веток под тяжелыми лапами приближался. Мобы, похоже, решили вытоптать весь лес, но никого не упустить. Рос уже было приготовился к смерти, но тут же расплылся в торжествующей улыбке. Не будет полета на респ. Только не сейчас. Умение «Чистый лист», примененное на себя, переносило персонажа в меню редактирования. При этом он исчезал, перемещаясь в некую загадочную область между первым и вторым мирами. Рос долгое время ничего не делал, просто наслаждался покоем. Именно его так остро не хватало в последнее время. Но не висеть же между мирами бесконечно. Пришлось браться за дело. «Прощай, Норс Леди. Вряд ли тебя теперь кто-нибудь когда-нибудь увидит». Не удался Росу фокус с радикальной маскировкой. Все равно каким-то образом вычислили. И с флайтингом придется расстаться навсегда. Теперь джапы будут с повышенным вниманием относиться к этой расе. Рос выбрал человеческую внешность, добавив в глаза порцию неестественно фиолетового цвета, который выдает некоторых полукровок. Пусть любопытствующие теперь гадают, с кем согрешили его предки. Итак, он теперь обычный на вид маг человеческой расы. Так себе легенда. Не лучше и не хуже предыдущих. Долго ломал голову над именем. В итоге так ничего и не понравилось, и чуть ли не наобум выбрал Торос 4. Без этой цифры в конце система отказывалась регистрировать. Получается, в мире бегают еще 4 Тороса, из которых 3 тоже с цифрами. Что Роса нисколько не смущало. С характеристиками он долго мудрить не стал. Снял все с атаки, меткости и бодрости. Бонусов на вещах хватает, чтобы не сильно страдать от этого. Зато качаться будут неплохо, если подходить к этому процессу вдумчиво. Интеллект, в котором приходилось держать около 1500 единиц, подниматься не будет. Что с ним не делай, разве что раз в год, при условии, что все это время будешь без перерывов валить толпы мобов не ниже 150 уровня. Пришло время самого опасного момента. Пора возвращаться в мир. Сидеть в редакторе больше часа не получалось даже у Роса. Выбросит принудительно.